Эсхатология. Три разговора и повесть об Антихристе. 1899-1900 год. Перед смертью воспоминания юности воскресают с таинственной силой, влекут к местам, где случилось самое значительное в жизни. В 1898 году Соловьев едет в Египет, чтобы вновь увидеть ту пустыню, где некогда явилась ему она. «В Египте, — пишет он Стасилевичу, — мы нашли благодать, а зимы и поля, готовые к жатве, как у нас в конце июля, а яровые великолепно зеленеющие. Перед нами начался блазной палящий, но мы принесли северный ветер и приятную прохладу. Благодаря англичанам Египет подобен Вертограду благоустроенному. Даже поезда ходят по расписанию, а не по произволению, как было в мой первый приезд 22 года тому назад. Из Египта он предполагал поехать в Палестину, но потом отказался от этого намерения по соображениям столько же политическим, сколько экономическим. Была, конечно, другая, скрытая причина. Как всегда в жизни, мечтатель боялся встречи с действительностью. Вернувшись из путешествия, Соловьев проводит лето в пустыньке, пишет поэму «Три свидания» и несколько мистических стихотворений. Он в радостном, взволнованном состоянии. После долгой разлуки она к нему вернулась. Испытания кончены, тяжелый путь пройден до конца, подруга вечная снова с ним и уже навсегда. Ушли 12 лет отважных увлечений и снов мучительных и тягостных забот, осиливших на миг и павших искушений, похмелья горького и трезвенных работ. И призраки ушли, но вера неизменна. А вот и солнце вдруг взглянуло из-за туч. Владычица земля, твоя краса нетленна, и светлый богатырь бессмертен и могуч. После долгих лет оставленности и одиночества снова блаженное чувство. Мы вдвоем, снова все расплывается в тумане, и везде, во всем, только она, только ее лучезарные очи. Лишь забудешься днем или проснешься в полночи, кто-то здесь, мы вдвоем, прямо в душу глядят лучезарные очи темной ночью и днем. Только свет да вода, и в прозрачном тумане блещут очи одни, и слились давно, как роса в океане, все житейские дни. Теперь не страшен надвигающийся конец, приближающийся смерть. Жизнь прожита недаром, пророческие сны юности не обманули. Душевным миром и просветленностью веет от воскресных писем, которые Соловьев печатал в газете Гайды Бурова «Русь» в 97-98 годах. В одном из них «Два потока» автор рассказывает, как однажды, пользуясь остановкой поезда, он пошел в лес и стал думать о своей жизни. И вдруг он понял, что в его возрасте, когда жизнь нужно уже считать прочим временем живота, человек должен остаток сил своих направить на одну цель — обеспечение совершенного бессмертия. А для этого нужно не умерщвлять страсти, а вбирать их внутрь, направлять к добру, чтобы они стали духовной силой, живой водой, текущей в вечность. Вера в действительное воскресение Христа и бессмертие человека стоит в центре не только его полемики с Толстым, но и всей его духовной жизни. Христос воскресе! Все сводится для него к этой великой истине. Боясь сложного пафоса, он шутливо пишет Стасилевичу: «Христос воскресе! Дорогой и глубоко уважаемый Михаил Матвеевич, за достоверность факта ручаюсь честным словом и матери. Хотя сегодня только четверг, но смело могу вас уверить, что Христос воскрес». Последние годы Соловьева — эпоха возвращений. Он возвращается не только к местам — Египет, пустынька, но и к привязанностям и занятиям своей юности, снова погружается в теоретическую философию и приступает к переводу сочинений Платона. Получив от Солдатенкова заказ на полный перевод своего любимого философа, он делил эту работу с братом Михаилом. В 1899 году выходит первый том творений Платона, в котором Владимиру Соловьеву принадлежит перевод четырех диалогов, комментарии к ним и рассуждения о семи сократических диалогах. В предисловии автор рассказывает, что еще 17 лет тому назад Фет уговаривал его дать русской литературе Платона, но внешние замыслы отняли от него лучшие годы. И вот в 1897 году я стал ощущать неодолимое влечение окунуться снова и глубже в этот вечно свежий поток юной, впервые себя опознавшей философской мысли. Я как будто опять увидел перед собою светлую, редким пухом обрамленную голову Фета с грустным и острым, как у большой птицы, взглядом, как будто услышал знакомый голос, зовущий к предназначенному мне труду. Смерть прервала этот труд, но плодом изучения Платона явилась одна из самых замечательных статей Соловьева «Жизненная драма Платона», 1898 год. Между греческим философом и его русским учеником было духовное родство, почти конгениальность. Соловьев чувствовал Платона как свое второе «я», и, говоря о его судьбе, подводил итоги своей собственной жизни. Статья его не только блестящая опыт жизни и описания, но и горячий исповедь сердца. Жизнь эллинского мыслителя представляется Соловьеву трагедией, завязка которой лежала в его отношении к Сократу. Смерть праведника Сократа, когда ее переболел Платон, приобрела для него универсальный смысл — быть или не быть правде на земле. Чтобы спасти правду, Платон объявил, что этот мир не настоящий, что существует другой, в котором правда живет. Таково жизненное происхождение платонического идеализма. Попытка соединить два мира через эрос не удалась Платону. Человек одной силой ума, гении, нравственной воли не может исполнить свое назначение — победить смерть не в умозрении только, но и в действительности. Это есть путь Бога человеческий, и для Платона он был закрыт. Все же, пережив эрос, мудрец освободился от чистого идеализма и обратился к практической деятельности, если не к перерождению природы, то к преобразованию общества, и здесь ждало его новое и более страшное падение. Под предлогом исправления мирской неправды, торжественное утверждение этой неправды в той самой форме, которую был осужден и убит Сократ, я не знаю более значительной и глубокой трагедии в человеческой истории. Вдумываясь в жизнь своего учителя, Соловьев находил в ней свое. Он тоже всегда чувствовал, что эта жизнь не настоящая, что есть другая, идеальная жизнь. Он тоже верил в преображение мира через любовь и, потерпев неудачу, обратился к преобразованию общества. В осуждении практической деятельности Платона слышится приговор Соловьева себе самому, своей теократической утопии. Столь же личным признанием является речь о Мицкевиче, 1898 год. «Польский поэт, — говорит Соловьев, — пережил три испытания — отречение от личного счастья, отказ от национального мессианизма и отход от внешнего авторитета церкви во имя духовной свободы. Испытание Мицкевича, испытание самого Соловьева». Весною 1899 года Соловьев в последний раз едет за границу. Он живет на французской ривьере в Канн. Там начинает он писать три разговора, которые заканчивает в Петербурге в 1900 году. Повесть об Антихристе он читает в виде публичной лекции. Это вызывает протест и насмешки. Соловьев говорит князю Трубецкому о трех разговорах: «Это свое произведение я считаю гениальным». И он едва ли ошибался. Спор с Толстым и повесть об Антихристе — величайшие создания русской религиозной мысли. Наша литература не имеет ничего равного им по силе пророческого вдохновения, за единственным исключением легенды о великом инквизиторе Достоевского. В последнем предсмертном сочинении Соловьева скрещиваются две линии, проходящие через всю его жизнь. Линия борьбы с толстовским христианством и линия эсхатологических предчувствий. Их следует разделить и проследить в отдельности. Отношения между Соловьевым и Львом Толстым всегда отличались мучительной сложностью. Эти два человека были полярно противоположны друг другу, и каждая встреча их превращалась в столкновение. Они почти физически не могли дышать одним воздухом. Проповедь Толстого оскорбляла самые заветные убеждения Соловьева. Учения Соловьева, его мистика, утопии, пророчества раздражали трезвого реалиста Толстого. И все же что-то притягивало их друг к другу. Они сходились, чтобы угрюмо помолчать вдвоем или начать ожесточенный спор. Расходились, потом опять мирились и снова ссорились. В 1881 году Соловьев пишет из Москвы Страхову, что он часто встречается с Толстым. В 1882 году сообщает Ивану Аксакову: «С Толстым уж давно не видаюсь, и он для меня яко язычник и мытарь». Появление в печати книжки Толстого «В чем моя вера» вызывает следующий лаконический отзыв Соловьева. «На днях прочел Толстого. В чем моя вера? Ревет ли зверь в лесу глухом?» Страхову, 1884 год. И все же Соловьев не теряет надежды убедить Толстого. Примирение происходит в 1887 году. «Я вполне примирился с Львом Николаевичем Толстым», — пишет он Страхову. «Он пришел ко мне объяснить некоторые свои странные поступки, и затем я у него провел целый вечер с большим удовольствием, и если он всегда будет такой, то буду посещать его». Но примирение было непрочным. В 1891 году Соловьев в статье «Идолы и идеалы» ополчается против народопоклонничества и проповеди о прощении и называет убеждение Толстого феноменологией его собственного духа. Отношения между ними снова портятся. Соловьев сообщает Гроту, 1891 год: «К Толстому не поеду. Наши отношения заочно обострились вследствие моих идолов, а я особенно теперь недоволен бессмысленную проповедью о прощении, когда от этой простоты мужики с голоду мрут». В том же году, пытаясь организовать помощь голодающим, он жалуется Стасюлевичу на то, что его никто не поддерживает. «Остался один Лев Толстой, да и тот полоумный. Уж так у нас в городе устроено, что умный человек так или пьет запоем, или рожи корчит, что святых вон неси». И снова после отталкивания притяжения. В 1894 году Соловьев делает последнюю попытку обратить Толстого. Он часто его навещает, сближается с его последователями, ведет бесконечные диспуты и беседы. «Здесь много виделся с Толстым и толстовцами», — сообщает он Стасилевичу, «из которых более способные начинают от его полубуддизма переходить к христианству, в моем смысле. Не теряю надежды и относительно его самого». Но атмосфера толстовского дома нередко приводила его в окаменение. Величко видел однажды весной 1894 года Соловьева на журфиксе у Толстых в Хамовниках. Общество как-то само собой разделилось тогда на три кружка. Первый составляла группа лиц, беседовавших с хозяином дома и споривших по вопросу о непротивлении злу. Второй состоял из светских дам и мужчин с графиней Софьей Андреевной во главе. И третий — бойкая молодежь. Владимир Соловьев вошел вместе со мной и, невзирая на оказанный ему чрезвычайно милый и нежный прием, сразу впал в какое-то мрачное безмолвие, точно окаменел. Я уж близко знал его в ту пору и сразу почувствовал, что ему не по себе. Помолчав в первом кружке и обменявшись несколькими незначительными словами во втором, он примкнул к третьему, а затем потихоньку ушел. Уехав в Петербург, Соловьев пишет Толстому письмо с изложением главного пункта разномыслия между ними. Этот пункт — воскресение Христа. Соловьев доказывает Толстому, что на основании его же собственного мировоззрения он должен признать истину воскресения. Духовная жизнь, несомненно, подчиняет себе жизнь физическую. В человеке духовная сила возрастает. Если борьба с хаосом и смертью есть сущность мирового процесса, причем светлая, духовная сторона, хоть медленно и постепенно, но все-таки одолевает, то воскресение есть необходимый момент этого процесса, который в принципе этим и оканчивается. Воскресение есть не чудо, а безусловно необходимый факт. В Христе духовная сила, достигнув полноты своего совершенства, захватила и телесную жизнь, одухотворила ее, Нет основания считать образ евангельского Христа вымышленным, а если этот духовно совершенный человек действительно существовал, то он тем самым был первенец из мертвых. Весь мировой и исторический процесс ведет к личному и реальному явлению духовного начала и к полной победе духа над смертью. С другой стороны, свидетели, очевидцы, неграмотные евреи с изумлением рассказывают о воскресении Христа. Такое совпадение не позволяет нам обвинять этих свидетелей в том, что они выдумали факт, значение которого им самим было непонятно. Наконец, без факта воскресения нельзя объяснить необычайный энтузиазм апостольской общины и всей ранней истории христианства. Но даже такое натуралистическое доказательство воскресения, при котором божественность Христа стыдливо замалчивается и чудо его восстания из мертвых толкуется как безусловно необходимый факт, не убедило Толстого. Соловьев, наконец, понял, что соглашение с автором «В чем моя вера» для него невозможно. В оправдании добра он борется с толстовством, как с вредным заблуждением. В трех разговорах идет еще дальше. Учение Толстого обличается им как антихристова ложь. Об эсхатологической интуиции, прирожденной Соловьеву и сопровождавшей его через всю жизнь, мы уже неоднократно упоминали. Последние годы мистическая встревоженность и предчувствие конца достигают страшного напряжения. В 1897 году он пишет Величко: «Есть бестолковица, сон уж не тот, что-то готовится, кто-то идет». Ты догадываешься, что под «кто-то» я разумею самого Антихриста? Наступающий конец мира веет мне в лицо каким-то явственным, хотя неуловимым дуновением, как путник, приближающийся к морю, чувствует морской воздух, прежде чем увидит море. Но это очень трудно. Буквально в переводе с французского «нужно выпить море». В 1898 году с Соловьевым происходит загадочное событие, которое резко меняет его отношение к вопросу о зле. Об этой перемене он упоминает в предисловии к трем разговорам. Есть ли зло только естественный недостаток, несовершенство, само собой исчезающее с ростом добра, или оно есть действительная сила, посредством соблазнов, владеющая нашим миром, так что для успешной борьбы с нею нужно иметь точку опоры в ином порядке бытия? Около 2 лет тому назад особые перемены в душевном настроении, о которой здесь нет надобности распространяться, вызвало у меня сильное и устойчивое желание осветить наглядным, доступным образом вопрос о зле. Предисловие написано в 1900 году, следовательно, перемена произошла в 1898. До сих пор Соловьев склонялся к точке зрения блаженного Августина. Зло не имеет субстанции. Это только лишение, утрата хорошего. Теперь зло предстает перед ним во всей своей зловещей реальности. Раньше он не верил в черта, теперь он в него поверил. Что же произошло с ним в 1898 году? Об этом сохранилось предание, как в бесхитростных повествованиях средневековой легенда Аура, золотой легенде, собрании житий католических святых. Мистическое содержание пережитого опыта символизируется в нем в конкретных образах. Существует предание, сообщает Сергей Михайлович Соловьев, что в первый день Пасхи, войдя в каюту парохода во время путешествия в Египет, Владимир Сергеевич увидел на подушке сидящего черта в виде мохнатого зверя. Владимир Сергеевич обратился к черту со словами: «А ты знаешь, что Христос воскрес?» Тогда черт бросился на Владимира Сергеевича, которого потом нашли распростертым на полу без сознания. Макшеева, со слов самого Соловьева, передает об этом происшествии иначе. Соловьев рассказывал: «Ехал я на пароходе. Вдруг почувствовал, как что-то сдавило мне плечи. Я увидал белое туманное пятно и услыхал голос: „А, попался, длинный, попался!“ Я произнес самое сильное заклинание, какое существует: „Именем Иисуса Христа распятого“. Дьявол исчез, но весь день я чувствовал себя разбитым. Величко утверждает, что Соловьев видел дьявола и пререкался с ним, и знал заклинания против бесов. Вот одно из них: «Заклинаю вас именем Иисуса, Сына Бога Живого, пред Которым преклоняются все колена на небесах, на земле и под землею». Таково предание. Фактическая сторона его может быть мало достоверна, но внутренний смысл несомненен. В 1898 году Соловьев пережил реальный опыт темных сил. Он отразился в его поэзии, в стихотворении «В архипелаге ночью» автор свидетельствует. «Видел я в морском тумане всю игру враждебных чар. Мне на деле, не в обмане, гибель нес зловещий пар. В явь слагались и вставали сонмы адские духов, и пронзительно звучали сочетания злобных слов». О встречах с подругой вечной Соловьев повествовал в шутливых стихах. Мог ли он дерзнуть серьезно рассказать просвещенным читателям о своей встрече с чертом? И он снова прибегает к юмористической форме, чтобы защитить себя от единомышленников генерала Фадеева, который когда-то в Египте внушал ему, что прослыть обидно помешанным или просто дураком. Стихотворение носит под заголовок «Слово увещевательное к морским чертям». Оно начинается следующими строфами. «Черти морские меня полюбили, рыщут за мною они по следам. В Финском поморье недавно ловили, в архипелаг я, они уже там. Ясно, что черти хотят моей смерти, как и по чину прилично чертям. Бог с вами, черти, однако, поверьте, вам я себя на съедение не дам». Первое поражение темные силы испытали, когда из пены родилась Афродита, первое явление вечной женственности. Но тогда борьба между светом и тьмой кончилась торжеством тьмы. Злые силы посеяли в образе прекрасном адское семя растления и смерти. Тон стихотворения внезапно меняется. Шутливое увещание чертям переходит в вдохновенное пророчество. Торжественно и победно звучит гимн Афродите небесной. Знайте же, вечная женственность ныне в теле нетленном на землю идет, в свете немеркнущем новой богини небо слилось с пучиной вод. Все, чем красна Афродита земная, радость домов и лесов и морей, все совместит красота неземная, чище, сильней и живей и полней. И снова срыв шутливость, вам не одолеть силы новой богини, а потому, милые черти, сдавайтесь скорей. Встреча с демоническими силами не только не омрачила души Соловьева, но, напротив, усилила в ней свет. От столкновения с тьмой душа загорелась и просияла. Никогда еще он не говорил с такой победной уверенностью о грядущем откровении Софии, близком царстве добра. Нередко изображают последние годы жизни Соловьева как период мрачности, угнетенности, крушения всех надежд. На самом деле было окончательное соединение с подругой вечной просветленности и ликующее ожидание второго пришествия. Крушение и разочарование остались далеко позади, все уж было выстрадано и пережито, а впереди ждали белые ангелы смерти и светлые вести воскресенья. Эсхатология Соловьева не от отчаяния и уныния, она принимает трагедию мировой истории, пришествие Антихриста и апокалипсис, но принимает не как всеобщую гибель, а как смысл мира и путь к спасению. Василий Розанов заметил это предсмертное просветление Соловьева. Перед самой смертью он быстро становился лучше, как будто именно приуготовлялся к смерти. Разумеется, здесь его отречение от горячки, неподготовленных попыток к церковному синтезу и вообще быструю его национализацию. Внук деда священника вдруг стал быстро скидывать с себя мантию философа, арлекинаду-публициста, схиму, как будто только не успел договорить он, по примеру, старорусских людей, московских людей. «Лицо Соловьева резко изменилось в последние годы», — пишет Сергей Михайлович Соловьев. «С поразительной точностью оно передано на портрете петербургского фотографа Сдобного, приложенном к 10-му тому второго полного собрания сочинений Владимира Сергеевича. В лице Владимира Сергеевича появляется какая-то призрачность, глубокая грусть и светлая весть из иного мира. Свет нездешний.